Глава 11. Киселёв. Мы вышли в коридор и, отойдя на несколько шагов, прервали молчание. «Да, Смирнов, деликатности в тебе ноль», — я сокрушенно покачал головой. «Я не виноват, что девочка такая впечатлительная. Господи, да с кем я разговариваю? Не мог незаметно рассматривать». «Пф, а ради чего я туда шел? Мне интересно, о ком такой, как ты», — Смирнов нарочно сделал удар на последнем слове. «Вздыхаешь темными ночами. Да и корова уже дважды прибегала». «А что ей надо?» Я остановился, удивленный информацией. «Жизнь тебе испортить хочет, но и ей заодно. Давай к тебе, там и поговорим». Смирнов окинул взглядом коридор. Мы быстро прошли в кабинет, отвечая на приветствие кивками. «Рассказывай». Я нетерпеливо ходил по комнате. Друг вальяжно развалился в кресле. «Прибежала неделю назад и с порога просит уволить кого-то. Я потратил минут 5 и ни хрена не понял. А когда уже она перешла на ультразвук, мое терпение лопнуло. Я замер. И узнал, что Каро просит уволить девчонку из бухгалтерии, которая мешает вашему семейному счастью. Я ее вежливо попросил уйти, а когда Федорова пришла во второй раз, то не совсем вежливо попросил». «Теперь понятно, почему я вчера вечером выслушивал, какой ты нехороший парень». Я присел на диван. «Да на здоровье. Я смотрю, у тебя ума не хватило найти кого-то вне работы», — недовольно отметил Смирнов. «Не говори ерунды. Ты знаешь, что на работе я не гажу». Смирнов смотрел на меня с прищуром и улыбался. «То есть я ее увольняю?» — уточнил он. «Теоретически можешь, но я же могу попросить этого не делать», — спросил я. «Можешь. А что мне за это будет?» «А если я скажу, что промолчу о том, как ты Машкиного бывшего по стоянке гонял?» Я знал, на что давить. Издевательская улыбка с лица Смирнова слетела в секунду. «Не смей. Я и так устал играть в друга». «Смотрю, ты шуток не понимаешь», — фыркнул я. «Не до шуток мне. Я скоро выть начну». Яр смотрел на меня зло. «Да понял, не скажу», — пообещал я. «А ты скажи Кару, что Боголюбова беременна, и ее нельзя уволить». В этот момент мне показалось, что я придумал отличное решение проблемы. Яр рассмеялся. «Ты в своем уме. Она подумает, что от тебя, и тогда прикатит ее папаша со своими жлобами. Шкуру свою побереги, или хотя бы девочку пожалей», — немного поразмыслив, Смирнов добавил. «Не буду я увольнять девчонку, расслабься. Она хорошенькая, маленькая феечка». Смирнов поднялся с кресла и подмигнул мне. «У тебя какая-то патология, Яр. Ты всех женщин называешь мифическими существами», — проворчал я. Смирнов неопределенно пожал плечами. «За тобой должок, друг мой. Чувствую, как Федоров мне мозги еще поклюет», — сказал он. Я задержался на работе по максимуму, разгреб все накопившиеся бумажки и подготовил презентацию к совещанию. Оглядев кабинет, собрал вещи и вышел в пустой коридор. Рабочий день закончился 4 часа назад. На телефон поступало пару звонков от жены. В ответ я сбросил СМС, что занят и буду поздно. Я не хотел возвращаться домой. Да и домой ли? Оставив машину на стоянке, я пошел к своей квартире. Именно к своей, которую купил еще до брака. И теперь был благодарен себе самому за столь умное решение. Поднявшись на 3-й этаж, замер около двери, вспоминая то время, когда я еще не встретил Каролину. Как я был счастлив в двухкомнатной вторичке. Как делал ночами ремонт и сам собирал мебель. Корячился с огромным матрасом в узком коридоре. И не без помощи соседа напротив запихнул его в дверной проем спальни. А как только немного осел и обжился, понеслась душа в рай. Повышение, новые знакомства, крутые клубы, шмотки, вечеринки, девочки, похмелье. И на следующий день все по кругу. На одной из тусовок я встретил Каро, девушку кукольной красоты. Не миловидные фарфоровые барышни, а девушку с красотой пластиковой куклы. С большими глазами, шелковистыми золотистыми волосами, длинными стройными ногами, тонкой талией и высокой красивой грудью. И совершенно не обременённую моральными и материальными ограничениями. С ней было просто. Она не просила денег и не строила из себя недотрогу. Много смеялась, говорила милые глупости и смотрела на меня и только на меня, томным зовущим взглядом. Это был идеальный вариант, так я думал. Лёгкая влюблённость — это всё, что я к ней испытывал. Сейчас же. Сейчас я не мог ничего чувствовать рядом с ней, кроме раздражения и разочарования. Нет, я не винил Каро во всех своих бедах. Прекрасно понимая, что никто не виноват, кроме меня. Ну, и имеющего дар убеждения отца Каро. Фёдорова Сергея Дмитриевича. Я не имел желания обзаводиться семьёй, но... Сергей Дмитриевич был человеком старой закалки, выжившим в 90-е и поднявшимся очень высоко. На данный момент в каждом супермаркете, магазине, ларьке или деревенском сарайчике с надписью «Продукты» была продукция его комбината, на упаковках которой счастливые поросята и телята говорили о том, как они вкусны и экологически чисты. Я толкнул дверь квартиры. В нос ударил спёртый сухой воздух. Открыл окна на проветривание, заказал еды и нашёл чистый комплект белья. Разделся и устало повалился на кровать. В тот вечер, когда Каролина познакомила меня с отцом и решилась моё будущее, по крайней мере, на несколько лет вперёд, Фёдоров добродушно тряс мне руку и называл «сынок». Каро сияла и с упоением расхваливала меня отцу, а после преподнесла сюрприз, объявив о беременности. Я сумел сохранить лицо, по крайней мере, мне так казалось. Но новость сбила с ног, и небольшое увлечение грозило перерасти в большую катастрофу. Стоило мне усомниться в правдивости факта беременности, как Фёдоров шваркнул кулаком о стол и толсто намекнул о женитьбе. Ведь он не даст своей единственной кровинушке родить и растить ребёнка в грехе и позоре. А кровинушка натурально сыграла Агнца Божьего. Её глаза наполнились слезами, губы подрагивали. И Сергей Михайлович доступно объяснил два пути развития. Первый — мы женимся, и Фёдоров всячески поддерживает внука, дочь и зятя. Либо второй, в котором меня обещали сгноить на чёрных работах, где-то в полях Краснодарского края. Ибо большее мне и не светит. Выбор был очевиден и прост. Как только Каролина поняла, что жених у неё в руках, она смахнула слёзы и радостно заулыбалась. А мне пришло осознание, что Каро получила себе новую игрушку. Очередную игрушку. Я помнил этот момент, как будто это было вчера. Прошло 3 года, и вот месяц назад Каролина заикнулась о разводе. Пару дней я отсиживался, прятался, да просто отдыхал в своей квартире. Промелькнула мысль, а что если и не возвращаться? Месяц назад, когда Каро заявилась на работу и сообщила о том, что хочет разорвать наши отношения, я отнёсся к этой инициативе как к очередному капризу. Хочу замуж, не хочу. Хочу эту машину. Нет, вон ту. Хочу салат с рукколой. Нет, там бальзамический уксус, не хочу. Я, как обычно, поступал в подобных ситуациях, покачал согласно головой. А она настаивала. Не может больше жить с человеком, который не разделяет её увлечений. «Мне с тобой скучно». Это был последний и главный аргумент Каролины. «А я вот с тобой не скучаю», — ответил я в той же капризной манере. «Ты всё время занят, а когда не занят, то устал или работаешь дома, или в бильярде». «Каро, у меня есть работа. Возможно, и тебе стоит попробовать работать», — предложил я. Она на меня смотрела глазами полными ужаса, будто я предложил ей съесть личинку майского жука. «Зачем?» — спросила Каро. «Я не понимаю, зачем?» «К сожалению, тебе и не понять». «А ты объясни», — не унималась она. «Это ненормально жить на деньги твоего отца, понимаешь? Я хочу уважать себя и не ощущать карманным чихуахуа». «Почему-то ты раньше не отказывался от его подарков». «Подарки — это одно, а когда не можешь без вмешательства тестя купить себе трусы, это другое». Моё терпение заканчивалось, и разговор перерастал в скандал. «Так ты мужиком решил стать?» «Угу, решил», — произнёс я с иронией. А ещё хочу возвращаться домой и не ждать свою жену до утра, когда она вернётся с подругами к завтраку. Хочу рассказывать новости с работы, и чтобы меня слушали и поддерживали, ничего не значащими фразами типа «Ты молодец, остальные козлы». Хочу знать, что меня ждут, да, в конце концов, любят. Каролина вскочила с дивана, быстренько залезла мне на колени и обвела шею двумя руками. «Я тебя очень люблю, Лёнечка. Просто ты скучный. Ну что мне делать, ждать тебя дома в переднике, суп варить?» Она пренебрежительно скривила личико. «Любишь?» — старался не кричать, но получилось громче, чем я рассчитывал. Каро театрально прикрыла ушки. «Это когда же ты меня полюбила? Когда отцу и мне врала про ребёнка? Думаешь, я настолько дурак, что не понял? Тебе хотя бы отца не было жалко? Он же половину дома отремонтировал для несуществующего внука». Девушка встала на ноги, отошла на пару шагов от стола, надула губы. «Не надо меня в этом винить. Я всего лишь хотела, чтобы мы были счастливы», — заявила она. «Счастлива была только ты». Я перевёл дыхание и сосчитал до 10. «Я согласен на развод. Ты же за этим пришла, правильно?» Каролина захлопала ресницами и возмущённо раздула щёки. «Нет уж, я не хочу». Я чуть не застонал в голос. «Мы должны дать друг другу второй шанс». Я уронил голову на стол и, не рассчитав, ощутимо ударился. «Теперь я прошу развода. Так понятно?» — произнёс я, не поднимая головы. «Ты не можешь меня бросить», — взвизгнула девушка. «Я знаю, у тебя кто-то есть». «Слушай, не кричи, и так достаточно сплетен. Весь отдел уши греет». Я указал на дверь. «И пусть знают, какой у них начальник. Это кто-то из твоих, да?» Подняв глаза к потолку, я рассматривал противопожарную сигнализацию, которая мигала красным. Может, закурить или поджечь бумаги, чтобы избежать дальнейшей истерики. Каролина звонко шлёпнула ладони о стол. «Ну, кто она? Это та брюнетка? Или Алёнка, твоя помощница?» «Нет, этот кудрявый юнец, которому ты снимаешь квартиру последние полгода». Каро побледнела и, беззвучно хлопнув пухлыми губами, пристально на меня смотрела. «Признай, что наигралась в жену. Хотя бы себе. Давай расстанемся по-человечески». Осознание того, что я хочу развод, засело намертво в моей голове. Я даже не думал о нём 30 минут назад, а сейчас понял, это единственно правильное решение. «Нет, это ты наигрался». Взяв сумочку и телефон с диваном, Каролина торопливо вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Я сполз в кресле и постарался расслабиться. Нельзя было так быстро соглашаться на развод, стоило потянуть время. Чёрт. Пошёл на поводу у эмоций. И тогда это было бы только её решение, сам спугнул болван. Но оставалась скромная надежда, что ещё можно было решить проблему мирным путём. В первый год совместной жизни я был рад браку. Рядом красивая, лёгкая на подъём женщина, которой прилагался внушительный банковский счёт. И мы наслаждались каждым днём. Путешествия, развлечения на любой вкус. Дорогая и вкусная еда, запредельной стоимости шмотки. Это чувство было бесценно, когда заходишь в магазин и, не глядя на ценник, в котором указана цифра, с таким количеством нулей, что их трудно сосчитать с первого раза, покупаешь очередную статусную хрень, которая радует тебя от силы пару дней. А дальше ты присматриваешь следующий понт. Но вскоре я стал реже сопровождать жену на нескончаемых мероприятиях. Во-первых, мне до чёртиков надоело быть домашним питомцем, которого берут с собой, чтобы похвалиться. Модно быть замужем, как оказалось. Во-вторых, я понял, что абсолютно потерял себя. Забросил друзей, старых друзей, а не новых знакомых. Не звонил родителям месяцами и не приезжал в гости. Да и к себе не звал, зная, как Каро будет кривиться и с лицом страдалица поддерживать диалог с моей мамой. После их знакомства, которое проходило в ресторане, я зарёкся никогда не собирать их вместе. Родители искренне старались понравиться, но над столом витало напряжение. Разговор не клеился, и весь диалог остановился на стадии «приятно познакомиться». Скомканно сделав заказ и быстро отужинав, мы попрощались и этим же вечером улетели. Меня мучил стыд. Можно было приехать домой к родным и погостить пару дней. Но я пошел на поводу своих страхов. Сейчас я возвращался в общую скоро-квартиру с намерением закончить разговор. Где-то под ребрами свербело желание освободиться. Давило так, что дышал неполной грудью. И вроде бы мне супружеская жизнь не мешала развлекаться, заводить интрижки, не появляться пару дней дома, сославшись на занятость. Но и радости не приносила. У моих родителей и то было больше тепла и общения, спустя почти 35 лет совместной жизни, а тут — жалких 3 года. Нет будущего абсолютно. В квартире оказалось пусто. Плотно поужинав, спасибо приходящей домработнице, так бы сдох с голода, обошел комнаты, прикинув, как сильно я обжился. Не густо. Мы въезжали в полностью обустроенное жилье. Пару мелочей, приятных сердцу, шмотки, книги да гантели. Короне появилась и к утру. С одной стороны, я был рад. Не хотелось начинать день с нервотрепки, но и откладывать серьезный разговор желания не было. Я накидал в сумку несколько комплектов одежды и оставил их в машине. После корпоратива поеду к себе. В офисе царило оживление. О работе речи не шла, все курсировали между отделами, договариваясь между собой, кто с кем добирается в ресторан. Когда я вошел, Алена, не стесняясь, красила ногти на рабочем месте. Девушка дернулась убрать пузырек со стола, но стояла устойчивая вонь ацетона, что скрывать смысла не было. Помощница виновато улыбнулась, вернулась к ногтям, периодически стуча по клавиатуре подушечками пальцев. Я заглянул через плечо, оказалось, болтала в чате. «Аська?» — спросил я. Удивила. Думала, она умерла лет 10 назад. «Леонид Евгеньевич!» — запищала помощница, сворачивая окно чата. «Что? Может, мне интересно, кто сегодня из девочек собирается напиться?» Я подмигнул и направился в свой кабинет. Девушка хихикала, не отрываясь от своего занятия. Промаявшись в кабинете час, присоединился к скитальцам. Обошел 10-й этаж, поболтал ни о чем, оставив бухгалтерию напоследок. Дамы щебетали и кудахтали, не переставая. На мое «добрый день» услышал стройное. «Добрый день, Леонид Евгеньевич», в исполнении 9 человек. Не удивлюсь, если Вера им проводит строевые учения. «Добрый день, Верочка». Я закрыл дверь за собой. «Добрый, Лёня». Главный бухгалтер, не поднимая глаз, поздоровалась и вертела в руках 2 туфельки. «Как тебе?» «Мне не мой фасон». Я присмотрелся, и та, и другая были из черной кожи, разница только в высоте каблука. Указав пальцем, добавил. «Эти мне больше нравятся». Присел в кресло, не дожидаясь приглашения. «Даже не сомневалась, вам бы все каблук повыше, чтобы попа смотрелась». «Не смотрю я на твою туфлю». «А жаль», — протянула женщина, раскладывая обувь по коробкам. «Что пришел? Я пожал плечами. «Никто не хочет работать, и я в том числе. Ты с кем едешь? Хочешь, подвезу?» «Хочу», — оживилась женщина, задвигая коробки с обувью под стол. «Твои кто-то остался без транспорта. Есть 3 места». «Ах, вот оно что!» — смутилась Вера. — «Не знаю, спроси сам». И махнула ладошкой в сторону двери. «Надеюсь, у тебя там автобус», — засмеялась она, провожая меня взглядом. «Дамы, все решили, на чем добираются на корпоратив. В машине еще 3 места», — произнес я. На последних словах пристально посмотрел на Еву. Малявка делала вид, что меня нет. И как назло согласились все, кроме нее. Пока дамы разбирались, кто поедет со мной, я подошел к столу Евки и тихонько спросил. «Ев, поедешь со мной?» Она подняла на меня равнодушный взгляд и едва уловимо отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо, меня подвезут». «Хорошо». Я изобразил улыбку на лице. «В 6 жду у лифта», — произнес остальным. Ева вернулась к монитору, быстро набирая строки. А что, собственно, я хотел? Я ведь сам избегал встреч с ней. Но, видимо, недостаточно, если Кар уходила к Смирнову. Тут назревает вопрос, кто присматривает за мной? Точно кто-то из моих. «Яр, ты на месте? Есть 10 минут. Сейчас подойду». Я отключил вызов и поднялся этажом выше. «Ты сегодня тоже объявил забастовку?» Улыбаясь, Смирнов протянул мне ладонь. Я ответил на рукопожатие. «Она вынужденная, мозги кипят. Падай», — вдруг указал на стул. «Слушай, я сейчас к тебе как к другу и начальнику одновременно». Я удивленно приподнял брови. «Я хочу развод», — выпалил я. «Да не ржи, я серьезно». «Это я понял. А что ко мне-то пришел? Тебе для храбрости налить или проводить?» «Веселиться. Ну-ну». Я поднялся со стула и мерил шагами расстояние от стола до окна. «Нет, я хотел предупредить. Ты же знаешь, Федоров это так не оставит. Да и Каро крови попьет. Короче, если надумаешь меня уволить...» Смирнов нахмурил брови. «Ты идиот. Не буду я идти на поводу Федорова и его дочурки. А Каро давно пора понять, что мир не крутится вокруг нее, так что...» Смирнов развел руками. «Все нормально, работай спокойно. Насколько это будет возможно?» «Спасибо». Я был действительно благодарен, зная, как Федоровы могут быть настойчивы. Яр отмахнулся. «Все, иди, кофе попей, бухгалтерию загляни. Иди, иди!»